Глава третья. Откуда ты знаешь, что этот человек следователь? Может, он подследственный, твой коллега, или простой посетитель? Спросил у Никитина Панченко. Нет, он следователь. Он из полиции, я не могу объяснить, но я точно знаю. Уверенно и даже нагловато ответил Никитин. Что значит «не могу объяснить»? Рявкнул на Никитина Панченко. Но тот и не думал отступать, а настаивал на своем. Это же ваш человек, я правильно понял, я не ошибся. И этот человек видел, как мертвец убил Светлану. Он все видел, он находился в 2 метрах от меня. Я сидел на корточках, прислонившись к стене, а этот человек внимательно на меня смотрел. Хорошо, предположим, что подобное возможно. Но тогда скажи мне, куда затем удалился гражданин Елисеев, так его фамилия, и почему на первом допросе ты ничего об этом не говорил? И самое главное, когда тебе в голову пришла эта ахинея? Криком закончил Панченко. Никитин мычал и вздрагивал. У него возбужденно бегали глаза. Спросите у него, он должен подтвердить. Наконец-то выдавил из себя Никитин. «Ну да, как-нибудь на досуге», — усмехнулся Панченко. Усмехался он и в тот момент, когда рассказывал об этом забавном случае. «Ты, надеюсь, не внес сей замечательный бред в протокол допроса?» Смеясь громче коллеги, отхлебнув холодного пива, спросил у Панченко Елисеев. «Ты серьезно? Нет, конечно!» — улыбнулся в ответ Панченко. А Елисеев чувствовал себя паскудно. Что-то странное, малообъяснимое давило изнутри грудной клетки. Не позволяло полноценно разделить с коллегой забавную историю. Приходилось делать вид, приходилось сдерживать себя от того, чтобы вертевшиеся на языке вопросы не были озвучены вслух. Откуда это? Почему дебильный бред незнакомого подонка так сильно впился в сознание? Что со мной происходит? Или я действительно там был? Нет, не был. Всего лишь сон. Обычный кошмар, явившийся из отрывков, слухов, разговорах, что засели в голове, вторя необычным событиям. Да, именно так, иначе и быть не может. А Катя? Откуда она могла там появиться? Где там? Во сне или в фантазии Никитина? Мне ведь показалось, что мертвец убил не Светлану Приходько, а Катю. Я проснулся в тот момент, когда наклонился к убитой девушке и убедился, что передо мною Катя. Еще мелькнул этот Никитин. Он сидел и трясся, прижавшись к стене темного незнакомого здания, кажется, производственной базы или гаража. Удивительные личности встречаются. Увидел меня и решил. Вот версия моей невиновности. Скорее, что он психически нездоров. После небольшой паузы в разговоре произнес Елисеев. Экспертиза покажет, но я уверен, что определят этого Никитина как вменяемого. Знаешь, одного никак понять не могу. Сколько лет работаю, сколько разной мрази пришлось повидать. И все время меня не покидает одна простая мысль. Неужели каждый из них думает, что наказание обойдет его стороной? Что никто ничего не узнает, и он будет мучиться лишь угрызениями совести? Мрачно забыв о недавнем хохоте, проговорил Панченко. «Бывает так, что некоторым удается избежать возмездия. Сам знаешь, какое количество нераскрытых убийств». Также мрачно не согласился с коллегой Елисеев. «Ну, не так уж и много. Хотя шанс есть всегда. Ну, не так же откровенно». Отреагировал Панченко, наливая себе и Елисееву высокие стеклянные кружки, порции холодного пива. «Но он же не пытался убежать?» — осторожно спросил Елисеев. вернув Панченко к обстоятельствам дела Никитина. «Почему? Пытался еще как. Бежал так быстро, что думали, уйдет, сука. Его же вместе с этой Приходько видели. И в клубе, и в баре, возле которого он ее убил», — прокомментировал Панченко. «А меня, что же вы не заметили?» — улыбнулся Елисеев. «Конечно, своих сотрудников мы никогда не видим, даже если они оборотни в погонах», — громко захохотал Панченко. «Ясно все. Но все же необычная история. Никогда бы не подумал о том, что меня таким образом попытаются сделать свидетелем и соучастником», — несколько отстраненно произнес Елисеев. Панченко протянул навстречу Елисееву кружку с пивом. Стекло соприкоснулось, а через несколько секунд с содержимым кружек было покончено. И вот во второй раз все тот же мертвец, все те же окрестности, вновь убита молодая девушка. Только теперь Елисеев занял место Панченко, Никитин сменился Сергеевым, но остальное все в точности, все похоже на детский ребус. Найди 10 отличий. 3 из 10 найдены, сменились действующие лица. Елисеев с опухшим от недосыпания лицом сидел напротив гражданина Никитина, которого вызвал на допрос по делу Сергеева, хотя два дела не были объединены в одно. Каждый из подследственных обвинялся в убийстве, у каждого имелась своя жертва с разницей в целый месяц. И каждый из них пытался авантюрно скрыться, рванувшись напролом, увидев полицейских. Никитин держался более спокойно, чем Сергеев. Просто успел адаптироваться, сумел свыкнуться со своим незавидным положением. Вот на этом и решил сыграть Елисеев. К тому же тот бред, что собирал Никитин на допросе у Панченко. Сейчас свидетель перед ним. Теперь можно обратиться непосредственно. Выглядел Никитин осунувшимся. Бледная кожа на лице и руках сразу бросалась в глаза. Физическая сила, которой в достаточной мере обладал Никитин, как-то стерлась, обмякла. Сейчас этот крупный и еще недавно уверенный в себе молодой парень был больше похож на громоздкий недвижимый предмет с полной загнанной апатией. Это можно было отметить сразу. Достаточно посмотреть в глаза Никитина, которые выглядели сонными, затянутыми прозрачной пленкой. Крупный рот с таким же габаритным носом, коротко подстриженные волосы. Все это виделось ненатуральным, особо болезненным и лишь отчасти напоминало о том, что местные условия не лучшим образом влияют не только на психику, но и на внешний вид подозреваемых. Хотя глупо отделять одно от другого. Впрочем, Елисеев и не пытался этого делать. Просто изучал, смотря на Никитина, который к этому моменту еще не успел произнести единого слова. Все время прятал свой взгляд, отправлял его в сторону ничем не примечательного вышерканного линолеума. «Скажите, Максим Алексеевич, как выглядел мертвец?» — резко спросил Елисеев. Никитин сильно вздрогнул, а после держал минутную паузу. Елисеев терпеливо ждал, не сводя глаз с лица Никитина, на котором медленно, но четко проявлялись изменения. Никитин начал оживать. Происходило именно то, на что рассчитывал Елисеев. «Он крупный, примерно 2 метра ростом. У него едва различимые глаза, страшная одежда. Он реально поднялся из гроба, сгнившая кожа. Местами видно желтые черепные кости». Никитин начал спокойно, но как-то быстро перешел на возбужденный темп. Его глаза задвигались. Теперь он постоянно оглядывал скудное убранство кабинета, искал понимание на лице Елисеева, хотя тот озвучил всего один единственный вопрос. «Мертвец говорил? Ты слышал его голос?» — спросил Елисеев. «Нет, он не может, он утерял способность говорить», — импульсивно ответил Никитин. И Елисеев подумал о том, что заключенный переигрывает, или с ним происходит что-то пока неопределенное, а всего лишь стоило затронуть образ мертвеца. «Откуда ты знаешь, что мертвец утерял возможность говорить? Ты сам пришел к такому выводу или кто-то подсказал тебе это?» Серьезным, даже мрачным тоном спросил Елисеев. Никитин же странно улыбнулся. «А у него проблемы с головой», — подумал Елисеев. «Вы же мне сказали, зачем вы меня спрашиваете? А может, вы забыли, но об этом вы сказали мне вы?» Проговорил Никитин и сразу после этого оглянулся на тяжелую металлическую дверь. «Я тебе сказал?» — изобразив крайнее удивление, спросил Елисеев. «Я спросил, кто вы, что вам нужно, а вы ответили за него. Он вам не ответит, он больше не может говорить», — озвучил Никитин. Но Елисеев не мог вспомнить этого, не мог вспомнить, когда, в какой момент это произошло. Помнил лишь лицо Кати, изо рта которой стекала тонкая струйка крови. Помнил, что спустя несколько секунд лицо Кати начало исчезать. Ему на смену проявлялось лицо совершенно незнакомой девушки, а затем появился звук приближающихся автомобилей. Тогда отошел в сторону, спрятался в углубление стены, почувствовал спиной холодную сырость кирпича, а Никитин заметался. Еще секунда, и Никитин, освещенный светом фар, бросился бежать. Полицейские рванули за ним. Первая машина следом, две другие разделились, чтобы перехватить убийцу. Данный район был хорошо знаком сотрудникам. Никто не заметил Елисеева. Никто не мог его заметить. Ведь спустя 30 секунд Елисеев проснулся в собственной кровати. Долго тяжело дышал. Затем, нервно кусая фильтр, смолил сигарету. После еще одну, вспоминая странную сцену, которая не имела разумного объяснения. «Вы не верите мне? Почему вы не хотите мне помочь? Вы могли бы, они бы вам поверили. Как вы будете с этим жить, зная о том, что благодаря вашему молчанию конкретный человек, живой человек, будет уничтожен, он будет лишен всего, он будет заживо гнить в колонии, всего, вместо того, чтобы жить, работать?» Голос Никитина срывался в истерику. Руки начали трястись, а Елисеев выдерживал гроссмейстерскую паузу. «Со мной все кончено. Теперь со мной все кончено», — шептал Никитин. «Неужели ты думаешь, что сможешь меня втянуть в свои болезненные фантазии? Я тебя вызвал на допрос лишь потому, что по нашей округе продолжает распространяться много легенд и слухов на тему мертвеца, на тему всей этой мерзости. Но мы разберемся, и по поводу моего непосредственного присутствия там, где ты совершил убийство, то это имеет место быть. Да, я находился в одном из автомобилей, которые преследовали тебя, когда ты очень резво бросился от нас на утек, когда ты чуть не оставил нас с носом, еще немного, и тебе удалось бы уйти. Откуда ты настолько досконально знаешь все входы и выходы, все возможные проходы и щели? Я могу согласиться лишь с теми выводами, что сделал мой коллега Панченко. Ты убил девушку», — разразился нервным, довольно жестким монологом Елисеев. Никитин выглядел жалко, окончательно потерянным. Последние признаки обозначившейся надежды покидали несчастного. Он вновь превращался во что-то аморфное, раздавленное, но все же попробовал сделать заключительную попытку. «Не могло вас быть в автомобиле! Не могли вы меня преследовать! Вы оставались там! Вы спрятались, а после незаметно покинули это место, буквально растворились в темноте!» «Ладно, допустим», — глубоко выдохнув, произнес Елисеев. Затем, помолчав 10 секунд, добавил. «Только вот неувязка получается. Как ты мог видеть, что я незаметно покинул место преступления? Что меня, как ты говоришь, не заметили оставшиеся возле трупа полицейские? Ведь ты в это время пытался спастись бегством. Ты использовал свою последнюю возможность уйти от неизбежного правосудия. Поэтому, если даже представить, что все было в соответствии с твоими словами, то ты этого видеть не мог, а значит, ты сам признался в собственном же вранье. Даже не пытайся мне еще что-то говорить». Закончив с монологом, Елисеев потянулся за сигаретой, хотя курить в кабинете было запрещено. «Но я видел, это находилось в моей голове. Да, я бежал, но я видел. Я никогда не смогу этого забыть», — произнес Никитин. Руки подследственного сильно тряслись. Елисеев подумал о том, что с Никитиным вот-вот может случиться нервный припадок. Точно, что данное в план исследователя не входило. Поэтому Елисеев поднялся из-за стола. «Расскажешь об этом психиатрической комиссии. Ты уже проходил эту процедуру?» — проговорил Елисеев. «Нет, но мне назначили», — упавшим голосом произнес Никитин. На этом странный допрос закончился. Правда, перед тем, как Никитин был отправлен в камеру, он вполне осмысленно спросил. «Зачем вы меня вызывали? Я так и не понял этого». «Я веду очень сходное дело», — спокойно ответил Елисеев. «Там тоже был он. Скажите мне, это очень важно», — взмолился Никитин. «Там тоже было много несуразных разговоров и слухов», — невнятно произнес Елисеев. Странное чувство, и непонятно, когда это появилось. Но в сентябре каждый погожий солнечный день нестерпимо жалко, так как будто именно в эти дни, в эти моменты кто-то перелистывает книгу твоей жизни, и каждый уходящий день целая глава. Нет уже ни страницы, давно не абзац, как минимум глава. Хорошо, что еще не часть, только внутреннее ощущение не может обмануть. И на исходе, когда вечер начинает сдавать свои позиции, но еще полчаса до наступления плотного сумрака, еще час до того момента, когда ночь прикончит написанную главу, начинает казаться, что не одной главой, что целой частью быстро и беспощадно этот кто-то расправляется с твоим, тебе принадлежащим временем, и что еще более странно, почему не ощущаешь присутствие этого кто-то в иные дни? Когда предновогодней белизной стучится в окно зимняя оттепель, когда жаркое летнее солнце заставляет отложить все недосказанное и недоделанное и просто спрятаться, чтобы мысленно пришедшая осенняя прохлада полоснула мелким прохладным дождем. Почему? Нет ответа или не хочется искать. Всегда все просто, течение неизменно, сущность одинакова. Но именно в это время, как закат, как что-то похожее на постыдно подсмотренное действо, лучше не думать об этом загадочном кто-то, ибо неизбежно поймешь, что его нет. Есть ты сам и никого рядом. Совсем никого, абсолютно никого на фоне уходящего дня. Теплого, сухого, такого, каких немного в сентябре. Такого, каких старательно не замечаешь. перелистывая по абзацу книгу собственной жизни. Но абзацы неизбежно превратятся в страницы. Главы станут частями. Сколько их? Все черти в моей голове. Нет им счета, я сам их туда поместил. Какое количество времени я пытался обмануть самого себя. Наступит особенный день, когда все исчезнет. Когда все станет таким, каким должно быть. Таким, чего все время хотелось, чтобы не возвращаться к пройденному. Если можно было бы переиграть. А много ли от меня зависело? Иногда видится, что ничего. Ничего нельзя было прожить иначе. Елисеев остановился, не дойдя 10 метров до темного перекрестка, который освещался лишь желтым морганием светофора. Абсолютная тишина дополнялась гнетущей пустотой. По правой стороне дороги стояли несколько припаркованных автомобилей, и моргание желтого света было перенасыщено влагой, которая, став частью пасмурного мрачного вечера, завладела всем вокруг. От этого необычно скользким выглядел асфальт. Мокрыми стали здания, газоны, ограждения и бордюры. Странный смог на уровне 2 метров от земли сообщал о том, что даже температура наружного воздуха здесь не имеет однородности. Оттого туман, реальный туман. И когда Елисеев преодолел несколько метров, то сумрачное марево испарилось. Пряталась пару секунд, а после возникла вновь, обозначая границу. Все то же расстояние. Странный и уже сейчас убивающий мрак. А я всего лишь переступил отведенную черту. Мной уже обозначенного района. Того самого, где мне нужен всего небольшой участок. С 3 увеселительными заведениями, с 2 перекрестками, с 1 запущенным сквером и с множеством промышленных построек и страшных своей ветхостью бараков. Елисеев закончил размышление, потому что впереди, на расстоянии в 10-15 метров, появился особо примечательный тип, который сильно хромал на 1 ногу, и от этого его все время заносила вправо.